«Немедленно приведите себя в порядок, мистрил Гериджа», – строго приказала девушка. «Отдайте ваш глупый амулет и ступайте к дежурному». «Зачем?» – спросил тот, поспешно пряча в брюки доказательства. «Попроситесь в другое купе». «Ну, живо!» Церемониться с любвеобильным подполковником Лалил не стала. Она резким движением сорвала с его шеи ремешок с амулетом. «И молитесь все Творцу, чтобы я не отписала жалобу вашему командованию, сударь!» – крикнула она, след улепетывающему приставали. «Честь и хвала невольной науке, леди Джевидж!» Лалил издала тихий вопль торжества и тут же сама себя призвала к порядку. Все-таки в сдержанности и корректности, сохраняемых в любой ситуации, есть определенный смысл. Оказывается, строгое следование неписанным правилам поведения и полный контроль разума над обуревающими чувствами защищают не хуже брони. Раскричись, мисс Лур, ответь на приставание грязной руманью, все закончилось бы валянием на диванах, омерзительной дракой и не исключено, что стрельбой, а следовательно скандалом, раскрытием инкогнито или паче того провалом всей операции. Оно кому-то надо? Никому. И прежде всего самой мисс Лур. Мягкие увещевания распоясавшегося похабника тоже не принесли бы ощутимого результата, а значит, великосветские манеры, почерпнутые одной из самых достойных дам Эллора, спасли Лалил от провала. Каково? И стоило ли посмеиваться над леди Феймрилл, которая умудрялась даже утренней тошнотой в начале беременности мучиться, оставаясь преисполненной достоинства? Невероятно гордая собой, мисс Лур со всеми удобствами расположилась на отдых, не забыв на сон грядущий выкурить тонкую дамскую сигару. Пусть маленькая, но победа, и поле боя осталось за нами. Что же касаемо глупого амулета, Лалил сладко зевнула. Авось пригодится. Мощный локомотив целеустремленно вез отважную агентессу прямо навстречу грядущему рассвету, ни на минуту не отставая от расписания. «Быть точным, как Эллорец», – гласила известная поговорка, и придумали ее иностранцы отнюдь не на ровном месте. Маран никогда не думал, что столь недешевое путешествие первым классом окажется таким утомительным занятием. Уже на второй день мягкие бархатные сиденья превратились в орудие пытки, но никакой возможности устроить тело с относительным удобством. Либо нога немеет, либо спину заломит. Как только лорд Джевидж терпит с его-то болячками. Тьфу ты, не лорд Джевидж, а мистрил Джайдов, одернул себя маг. Не хватало только проговориться. Мэтр Килл и не подозревал, что его патрон такой умелый лицедей. На глазах из канцлера империи он превратился в отставного капитана рейнджеров, буквально нацепив поверх своего лица знакомую личину грифа Деврая. Словечки, манеры, замашки, как если бы в тело Росса Джевиджа вселилась душа сыщика. Выходит, все-то он подмечает, хотя со стороны кажется, будто смотрит вовсе мимо, и обращает на собеседника внимание не больше, чем на пролетающую муху. Не исключено, как-нибудь при случае также достоверно сыграет мага Экзорта. Только без магии. Что же касается леди Феймрилл, старая-старая сказка о кошке и драконе, которую она частенько читала на сон грядущей Кире, вдруг ожила и стала явью. Миледи кошкой грелась об огонь своего сурового дракона. Она слушала глухой рокот его голоса, явно не вникая в смысл разговора. Глаза прикрывала, прикидываясь дремлющей. Хитрая кошка, пытающаяся обмануть вредного дракона, чтобы подставил плечо и легонько приобнял, смягчился и забыл на время о своем якобы пламенном гневе. Манипулятор и притворщица оба друг дружки стоят, оба знают об игре. Только сдаваться на милость победителя не хотят. Лорд мистрил Джайдов делает вид, будто не замечает сладострастных взглядов Влаукова мистрила Лютчи, бросаемых на единственную женщину в их компании. В Впрочем, нет никакой гарантии, что к концу поездки на мистерис Джайдов не будут плотоядно подсматривать и клирик, и кавалерист. Она очень женственная дама, тут не поспоришь. Пусть только попробуют кобели, ощерился мысленно телохранитель. Маран сам не заметил, как вошел в роль кузена Миледи. Удивляться нечему, он всегда ощущал к этой женщине бесконечное уважение, превращавшееся постепенно в семейную привязанность. Кузина, которой у него никогда не было, которая называет «милый братец» и улыбается как родному. Разве это плохо – желать себе такой родни, как Феймерил Джейвидж? «А давненько ваша кузина замужем?» – вкрадчиво полюбопытствовал мистерил Лючи, выползший вслед за Мараном в тамбур размять косточки. «Вам-то какое дело?» – довольно невежливо ответствовал вопросом на вопрос тот. «Да так, мистерил Джайдов гораздо старше возрастом», – пожал узкими плечами переводчик. Ни с того ни с сего, решивший отпустить бороду, Джейвидж и впрямь смотрелся немолодым. Борода пегая из-за неравномерной седины, не черная и не белая, и выглядит мало того, что неухоженно, так еще и старит на 7-8 лишних лет. Былые ранения сказываются, а так они давно женаты и очень счастливы в браке. «Хм!» – не поверил мистер Лютчи. И настолько издевательски прозвучало это хмыканье, что Марана прямо-таки передернула от возмущения, и неведомая сила подтолкнула к целому потоку выдумок. О том, как верно ждала Фейм мужа с войны, какой он заботливый и щедрый супруг, как нежен он с детьми и внимателен к домочадцам. С одной стороны, чистейшая правда, потому как Рос и в самом деле проявил себя примерным семьянином, а Миледи, выдайся такая необходимость, ждала бы его из военного похода и ни на какого другого мужчину не посмотрела бы. С другой же стороны, брак у его патрона насчитывалось всего лишь 3 года, а до того Джейвиджева репутация оставляла лучшего желать, не говоря уж о положении Феймрил. Но мистрил Лютчи слушал более чем внимательно, впитывая каждое слово так, словно впервые узнал о существовании супружеской верности и женской порядочности. Еще и переспрашивал о деталях. Дескать, надо же, какая прелюбопытнейшая жизненная история. Такое надо запомнить. «О да, мэтр Килл, я вижу, ваша кузина удивительной душевной чистоты женщина», усмехнулся, как бы нехотя соглашаясь собеседник. «И такая благородная цель поездки, надо же». По заранее обговоренной легенде, мистрил и мистрис Джайдов отправились на восток забрать осиротевшего ребенка дальних родичей в свою семью. А чтобы не ошибиться с родной кровью, взяли с собой мага из своих. Благо, далеко ходить не надо. Кузен одарен волшебной силой. Удачная выдумка, объясняющая многое, если не все. И совместное путешествие, и целеустремленность супругов. По крайней мере, ехавший с ними в купе клирик всецело одобрил намерение осчастливить бедного сиротку. Кавалеристу тоже ничего не оставалось сказать, кроме слов поддержки. «А мне показалось, ваша кузина и ее муж в ссоре». «А это никого, кроме них, не касается», – отрезал Маран и поспешил вернуться в купе. Клирик давно уже задрых, заткнув уши специальными затычками. Кавалерист спал, словно лошадь, сидя прямо и свесив на грудь голову. Джейвиджи, временно забыв о разногласиях, крепко обнялись во сне. Он откинулся назад, а она, обвив руками его торс и спрятав лицо у мужа под ключицей. Утром купе будет дружно стонать и скрипеть затекшими суставами. Марану же спать не хотелось совершенно. Попробуйте-ка уснуть, когда клирик выводит носом рулады, кавалерист фыркает, равномерно храпит лорд-канцлер и сладко посапывает Феймрил. Истинно, кошка и дракон. Он рычит, а она мурлычет. Тут надо сильно постараться, чтобы отключиться от какофонии звуков. Да и мыслей у мага-телохранителя была полная голова. Не шел из него из памяти тот давний разговор в канун рождения Дианы про невидимые рояли, чье звучание ощущается загадочными музыкантами. Слишком много потом случилось всяких разных событий, чтобы не попытаться увязать их воедино, хотя бы приблизительно. Целая коллекция необъяснимых явлений магического порядка. Удушающее заклинание Домодарского налетчика из секты богоявляющих – это раз. Затем усыпление домочадцев в момент похищения Диана – это два. Про третий факт и вспоминать не хотелось, а именно про жутких змеепоклонников, выпускателей кишок, жаждавших выдать Леди Фейм за своего главного жреца. Ко всему можно добавить странное утверждение Джевиджа о реальности великого Ле, и вырисовывается весьма любопытная картина. На телах домодарцев и одних, и других имелись ритуальные рисунки змеев. Их магия, если это, конечно, была магия, менее всего поддавалась объяснению. Куда ни повернись, везде великий не спящий. Смешно даже, если вдуматься. Рассматривать огнерожденного в качестве первопричины всего случившегося ни один трезвомыслящий волшебник не стал бы. Все равно, что искать в летописях свидетельства очевидцев битв кошачьего короля или, скажем, попытаться найти замок принцессы Стрекозки. Сноска. Принцесса Стрекозка. Персонаж детских сказок. Конец сноски. Маран помимо воли улыбнулся, вспомнив, как после прочтения очередной истории о подвигах короля Мява несколько дней наблюдал за соседским котом, дожидаясь, когда тот отправится на доклад к своему повелителю, чтобы проследить и познакомиться лично. Полосатый Бьюри добрых побуждений мальчика не понял и громогласно возмущался столь наглому вмешательству в частную кошачью жизнь, шипел и прятался под крыльцом.